Глава 20. К полуночи похолодало, и моросящий дождь превратился в снег, частый и мелкий, как крупа. Серое косматое небо посветлело, как будто темная стылая влага, которой набухали тяжелые низкие тучи, замерзла в сыплющееся сверху плотное ледяное крошево. Черная мокрая полоса трассы постепенно белела, застилаемая снегом. И Алина еще раз порадовалась тому, как хорошо держит дорогу ее новый автомобиль и как безупречно слушается руля, проходя повороты извилистого шоссе. Алина свернула с трассы на боковую дорогу, ведущую к коттеджному поселку, где находился дом ее отца, который вот уже неделю был и ее домом. Она знала, что папа не спит и ждет ее, сидя у себя в кабинете или на кухне. Сегодня им предстояло о многом поговорить, и прежде всего о том, зачем потребовалась Алине эксгумация останков ее матери и к каким результатам привело это исследование, ради которого пришлось потревожить мирно покоившиеся под надгробной плитой милые кости. Снег стал таким густым, как будто белесые тучи осели на землю, и большой двухэтажный дом был едва виден во тьме и клубящемся снежном тумане. На первом этаже тепло и приветливо светилось одинокое окошко. Высокие металлические ворота открылись в ответ на нажатие кнопки пульта, вспыхнули синеватым таинственным светом фонари. И Алина поехала по подъездной дорожке мимо темных величественных силуэтов молчаливых деревьев. Газон, покрытый хрусткой коркой опавших листьев, уже прихваченных первым морозом, посидел, припорошенный снегом, как рассыпанной солью. Плохая примета. Алина поставила машину на площадке у гаражных ворот и вошла в дом. Ее встретила теплая, уютная тишина. Алина сняла пальто, стряхнула с золотистых волос блестки подтаявших снежинок и прошла на кухню. Отец сидел за столом перед безмолвно мерцающим экраном телевизора, на котором неторопливо сменяли друг друга яркие пейзажи далеких стран и о чем-то с энтузиазмом рассказывали люди в одежде путешественников. Открытая бутылка Брунелло ди Монтальчино была пуста наполовину. Рубиновым светом сияла в высоком бокале драгоценная кровь благородного винограда. «Привет, папа», — сказала Алина. «Привет, дочка. Будешь ужинать?» Алина подумала и покачала головой. «Нет, спасибо. Если честно, я что-то так устала сегодня, что есть совсем не хочется». «Тогда вина?» Алина кивнула и села рядом. Отец поднялся, достал из кухонного шкафчика еще один бокал и налил вино, которое, словно радуясь свободе, засверкало глубокими оттенками красного. Некоторое время они сидели молча. Отец и дочь. Наедине друг с другом и своими мыслями. На тихой светлой кухне, время от времени, отпивая из бокалов терпкий осенний напиток и глядя в окно, за которым металась темнота ненастной ночи, и проносились подхваченные ветром снежные облака, мелькая в свете уличного фонаря, как тысячи метущихся белых мошек. «Как дела?» — нарушил молчание отец. «Все хорошо». «Ты как будто разочарована чем-то». «Наверное, это просто усталость. Знаешь, столько всего накопилось за последнее время». «Удалось узнать то, что ты хотела?» «Да, удалось». Сергей Николаевич замолчал, вопросительно глядя на Алину. Она вздохнула. Откладывать разговор было бессмысленно и несправедливо. Отец имел право знать правду, и Алина понимала, что он хочет этого так же, как хотела она сама. Но что она может ему рассказать? Про тайны средневековых алхимиков, обернувшиеся кровавым безумием, про мистический ассиратум, старинные манускрипты, про медицинский центр Данка, его зловещие подземелья, про девочку, умирающую в огромном, похожем на замок доме на островах, и самое главное, про волка-оборотня, который и оказался тем убийцей, который 13 лет назад отнял у них жену и мать. Она сама до конца не могла уложить в сознании явления и события последнего месяца своей жизни, которые так противоречили всему, что она успела узнать и, как полагала, понять про этот мир за почти 30 лет своей жизни. Возможно, она бы и могла объяснить все это отцу. Может быть, даже смогла бы его убедить в реальности таких явлений, в которые не до конца верила сама. Но сейчас она чувствовала себя слишком усталой, слишком измученной для того, чтобы не только говорить, но даже думать обо всем этом. К тому же у нее уже была готова история, предназначавшаяся для этого разговора. И Алина спокойно поведала отцу ту версию событий, которую он мог принять как истину и которая теперь станет для него таковой на всю оставшуюся жизнь. Она рассказала о серии страшных и таинственных убийств, совершенных в центре города в течение этого года неизвестным злодеем. Рассказала, как, приехав по вызову на очередной труп, сразу узнала те раны, которые когда-то были нанесены ее матери, и как приложила множество усилий к тому, чтобы связать воедино эти преступления с событиями 13-летней давности. Как один удивительно проницательный следователь установил, что характер повреждений, нанесенных несчастным жертвам, схож с описанием оккультных ритуалов в одной не очень известной, но, к сожалению, общедоступной книжке. Не слишком вдаваясь в подробности, она рассказала, как благодаря детальному изучению всех, кто мог предметно интересоваться этой книгой, опасный безумец, повредившийся рассудком от чрезмерно глубокого изучения мистической литературы, был найден, а потом и убит при попытке его задержать. И как после того, как в ее руках оказался кинжал зловещего потрошителя, она была обязана убедиться в том, что это именно то оружие, которое когда-то оборвало жизнь мамы. Отец внимательно слушал, и Алина очень надеялась на то, что он не станет задавать уточняющих вопросов, на которые она не была готова ответить. Но Сергей Николаевич дослушал до конца, а когда Алина наконец закончила рассказывать о том, как окончательно убедилась, что виновник смерти ее матери мертв, лишь молча кивнул и сделал глоток из бокала. «Значит, это был маньяк?» — спросил он. «Да, папа», — устало ответила Алина. «Совершенно сумасшедший тип». «Как странно», — заметил отец. «Он совершил свое первое убийство 13 лет назад, затих на долгие годы, а потом вдруг начал убивать направо и налево, как будто окончательно обезумел». Алина пожала плечами. «Так бывает», — сказала она. «Я не очень хорошо разбираюсь в судебной психиатрии, а у самого преступника, увы, уже ничего не удастся спросить. Так что кто знает, что творилось у него в голове?» «Как я понимаю, его убили при аресте?» «Это была случайность», — немного поколебавшись, ответила Алина. «Меня там не было, но, насколько я знаю, он пытался бежать через окно, и ему отрезало голову разбившимся стеклом. Вот такая нелепая смерть». «Разве ты не видела тело?» — быстро спросил отец. «Видела, конечно. Перед глазами Алины ясно возник образ обезглавленного черного волка, лежащего среди сверкающих осколков стекла. Видела? Голова была отрезана начисто, как гильотиной». Сергей Николаевич кивнул. «Значит, — медленно проговорил он, — ты совершенно уверена, что именно этот сумасшедший убил маму? И причиной всему было его безумие». «Да», — твердо ответила Алина, — «я совершенно уверена в этом, папа». Отец со вздохом откинулся на спинку стула. «Слава Богу!» Вырвалось у него, и он замолчал. Он молча сидел рядом с Алиной с бокалом вина в руке, и она вдруг почувствовала, что тишина на кухне перестала быть спокойной. В воздухе повисло странное напряжение. «Папа», — позвала Алина. «Да». «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Что именно?» «Не знаю, наверное, про маму, про то, что случилось тогда». Сергей Николаевич снова вздохнул, поставил бокал на стол и провел рукой по лицу. Напряжение стало еще более отчетливым, и Алина поняла, что подсознательно ощущала эту повисшую между ней и отцом недосказанность с того самого момента, как приехала к нему домой, и даже раньше, в его коротких телефонных звонках, его молчании, в том, как он, осторожно постучавшись, входил иногда перед сном в ее комнату для того, чтобы обменяться ничего не значащими вопросами и пустыми словами. Но если раньше она думала, что это связано с ней, с тем, что она вот уже месяц занималась своим расследованием, ничего не рассказывает отцу о поисках убийцы и связанных с этим событиях, то теперь стало ясно, что и он сам все это время хранил в себе нечто, что не давало ему покоя, что-то, о чем он хотел рассказать, но не находил нужного времени, нужных слов, а, может быть, и достаточно сил. «Так о чем ты хотел сказать мне, папа?» «Видишь ли», — начал отец, глядя перед собой на ненастную ночь за окном. «Все эти годы мне не давала покоя мысль, что в смерти мамы прямо или косвенно виноват я. Это было маловероятно, но, постоянно думая о причинах, по которым она была убита, я не мог найти иных, кроме тех, что были связаны со мной, с тем, что я тогда сделал. Но если ее убийство было просто случайностью, и все это дело рук какого-то сумасшедшего, то...» «Подожди», — перебила Алина, — «о каких причинах ты говоришь? И что такое ты сделал? Это как-то связано с бизнесом? Ты думал, что это что-то вроде заказного убийства или мести?» «Нет», — ответил Сергей Николаевич. «Я думал, что причиной смерти мамы могли стать некоторые обстоятельства личного характера». Он повернул голову и взглянул на Алину. Дочь смотрела ему в глаза твердо и строго. Густые облака мелкого снега оседают на землю, как замерзающие на холодном ветру дыхание низкого неба. Снежная крупа тучами злобной ледяной мошкары бьет в лобовое стекло, мгновенно примерзая и образуя тонкую корку наледи, по которой со скрежетом елозят раздраженные дворники. Я еду быстро, но спокойно и уверенно, стараясь не привлекать внимания. Так и следует ездить по городу, когда на поясе у тебя пистолет, в ножнах на плече боевой нож, а на заднее сиденье или в багажник скоро ляжет тяжелый вьюг с огнеметом. По телефону кардинал сказал мне, что я могу забрать оружие у человека, который будет ждать меня на Выборгской стороне, рядом с проходной какого-то завода. Бог знает, действующего или уже заброшенного. Придется сделать небольшой крюк. Впрочем, лишние 10 минут езды по пустым дорогам ночного города не сыграют никакой роли. Я проехал половину пути, когда телефон в нагрудном кармане пиджака ожил, заерзал и загласил настойчивым сигналом звонка. Я немного сбрасываю скорость, достаю трубку, смотрю на экран и едва удерживаюсь от того, чтобы не ударить по тормозам. На этот номер я безуспешно пытался дозвониться весь день и весь вечер, слушая раз за разом бесстрастно вежливые ответы механического голоса. И вот теперь ответный звонок и его звук, раздавшийся в ненастные ночи, кажется сигналом тревоги. Странно, но я не чувствую ни радости, ни облегчения, только нарастающее ощущение случившейся беды. Я отвечаю, но не успеваю ничего сказать, как слышу голос Кристины. Она говорит путано, быстро и неразборчиво, задыхаясь от рыданий, и слова звучат нечетко, словно размытые слезами. «Родион, приезжай скорее, пожалуйста, помоги мне. Мне страшно. Они приехали за мной». На заднем плане я слышу монотонно повторяющиеся звуки дверного звонка и глухие удары. «Что случилось?» Она почти кричит, захлебываясь плачем. «Это Герман. Он все узнал про нас. Тут его люди. Они сейчас выломают дверь. Я не думала, что он... Мне не объяснить им!» Сильный удар звучит из динамика телефона неожиданно громко и так близко, словно что-то тяжелое ударилось в лобовое стекло машины. Я резко торможу, потом разворачиваюсь так, что джип несколько метров скользит юзом по побелевшему от снега и льда асфальту и до упора вдавливаю в пол педаль газа. Двигатель отзывается азартным ревом. «Молчи и слушай меня. Отойди от входной двери. Если есть возможность, запрись в комнате или в ванной, где угодно, и жди меня. Я уже еду. Говори адрес». «Кирочная улица», — рыдает она и называет номер дома и квартиры. «Пожалуйста, приезжай. Сделай что-нибудь». «Просто дождись», — говорю я. Кровавые пятна расплываются на белой блузке, как распускающиеся под ярким жарким солнцем алые цветы. Едва слышный предсмертный шепот «Прости». Серое небо плачет стылым моросящим дождем, и его слезы оседают на развороченную багрово-черной раной грудь, и белая рука лежит на грязном асфальте, как мертвый цветок. Лихорадочные мазки золотого, красного и черного образуют картину. Обнаженное тело на полу, волна темных волос, губы растянуты в мучительном оскале. Две огнестрельные раны в грудь и живот. Судя по тому, что я слышал только что в телефонной трубке, у меня осталось совсем немного времени для того, чтобы или предотвратить мрачное пророчество художника смерти, или воплотить его в полной мере. Алина слушала отца и думала, что семейные могилы могут скрывать не только останки давно ушедших из этого мира родных. Иногда из подземного мрака, под потревоженной надгробной плитой вместе с тяжелым духом тления и сырой земли, могут вырваться наружу печальные призраки старых фамильных секретов. Они, как неупокоенные привидения, годами бродят в наглухо заколоченных уголках души, бередя сердце и напоминая о себе щемящей тоской и страхом. И для того, чтобы избавиться от них, нужно открыть могилу, войти в душный сумрак закрытых комнат и встретиться с ними лицом к лицу, имея мужество не дрогнуть перед этими скорбными тенями прошлого. Он познакомился с ней случайно, если, конечно, считать, что в этом мире вообще есть место случайностям. Тогда, в конце уходящего века, он уже был первым по значению и объемам продаж импортером элитных вин в этом городе. С боем прорвавшись сквозь пахнущий пороховым дымом бурлящий хаос начала 90-х, пройдя путь от бутлегера, торговавшего алкоголем из багажника подержанной машины рядом с финской границей, до владельца крупной дистрибьюторской компании, сохранив благодаря сочетанию силы и дипломатического чутья жизнь, здоровье и свободу. Сергей Николаевич Назаров подошел к порогу нового тысячелетия уважаемым бизнесменом, состоятельным человеком, любящим мужем и счастливым отцом. Он регулярно ездил во Францию, Италию, Испанию, где владельцы и управляющие крупнейших винодельческих компаний с удовольствием принимали умного, обаятельного, образованного, а главное, очень перспективного партнера. Они тоже стали довольно частыми гостями в его городе, холодном и надменном, как труп обедневшего аристократа, что и в гробу сохраняет несколько чопорное выражение лица. Сергей Николаевич встречал иностранных друзей со всем возможным радушием. Днем знакомил с выставленными на показ потертыми городскими достопримечательностями, похожими на поношенные фамильные реликвии, а потом до утра водил их сквозь яркие сполохи бесконечного данс-макабра ночной жизни. И вот тогда, когда он в очередной раз приехал с парой гостей из Италии в один из ночных клубов, он и встретил ее. Кажется, никто не заметил, как она вошла. Просто появилась у барной стойки, как будто скинула скрывавшую ее от глаз незримую пелену. Но стоило ей появиться, и краски мира сразу померкли, словно все самое живое и яркое, что только было вокруг, стало принадлежать ей. Странно, но двое итальянцев вроде бы так и не увидели ее, лишь равнодушно скользнув взглядом. А он даже потерял на время дар речи и мысли, не в силах оторвать от нее глаз. Высокая, невероятно красивая, странной, экзотической красотой, с длинными черными волосами, грацией большой кошки, пластикой змеи. Возбуждающая, опасная, тревожащая, привлекающая. Она посмотрела на него, чуть улыбнулась и приподняла свой бокал. А потом, проходя мимо, легким незаметным движением положила перед ним белый квадратик свернутой салфетки, на которой был написан номер телефона. Он позвонил ей на следующий день, а уже через неделю понял, что его жизнь теперь разделилась на неравномерные по времени и неравные по ценности отрезки. Тусклые, бессмысленные дни и часы на работе и дома без нее – и лихорадочно яркое, полное неистовой, яростной жизни время, которое он проводил с ней. Обычно они встречались у нее в квартире, в старом высоком доме в самом центре города. Высокие стрельчатые окна, старинная лепнина на потолках, множество комнат, анфилады и уходящих, словно в зеркальную бесконечность, из которых он был допущен всего в одну, с огромным ложем и глубокими толстыми коврами, покрытыми странными орнаментами. Она никогда ни о чем его не просила, но он сам дарил ей все самое дорогое, роскошное и прекрасное, что только мог счесть достойным ее красоты. И если бы она только пожелала, то он продал бы все, что имел, чтобы положить к ее ногам все сокровища мира. Через месяц он принял решение уйти из семьи. Хотя правильнее было бы сказать, что он был вынужден принять такое решение, потому что физически не мог уже существовать без нее. Это было болезненное, мучительное ощущение зависимости, сродни чувству наркомана, понимающего, что пагубное пристрастие губит и разрушает его жизнь, но не находящего в себе сил избавиться от него, потому что это пристрастие само уже стало его жизнью. Не та созидательная любовь, которая строит планы на будущее, рождая новый союз, а страсть, не принимающая ни планов, ни рассуждений, не терпящая сопротивления, сжигающая и разрушающая все, что могло бы ей противостоять. Возможно, какая-то часть его существа хотела бы избавиться от этого чувства, но он не мог этого сделать, потому что его рассеченная напополам личность не обладала для этого достаточной силой. И тогда эта сила была ему дана другим человеком. Какой реакции можно ожидать от женщины, когда ее муж, отец ее ребенка, любимый мужчина, с которым они вместе прожили 18 лет, разделяя на двоих беды и радости, говорит, что оставляет ее и уходит к другой? Слезы? Гнев? Поток обвинений и упреков? Но жена, выслушав сбивчивую, лихорадочную речь, только посмотрела в блестящие, покрасневшие глаза мужа, обняла его и прошептала: «Бедный мой, как же тебе тяжело! Чем я могу помочь?» Его словно окатило светлой водой. Он почувствовал себя, как засидевшийся в казино игрок, едва не проигравший в карточном поединке с чертом свою душу, который вышел, наконец, на улицу и увидел, что кроме игорных столов и рулетки в мире есть еще свет дня, яркое солнце и чистое небо. Они говорили несколько часов, ни о его измене, ни о той другой женщине, нет. Они говорили о себе, об их жизни, вспоминали прошлое, а потом и вовсе разговорились вдруг на самые разные темы, так как говорили в первые месяцы и годы их совместной жизни и как могут говорить друг с другом только по-настоящему близкие люди. Его жена как будто вынула из его души что-то темное, горячее, враждебное, пожиравшее его изнутри. Она излечила его. В тот же вечер он позвонил своей любовнице и сказал ей, что они больше никогда не увидятся, и он остается с той, которую действительно любит. Ответом ему были вопль разъяренной кошки и угрожающее шипение змеи. Весь следующий день он не отвечал на ее звонки. А еще через день его жена была убита в подъезде собственного дома. Конечно, он не предполагал, что подобное зверство могло быть делом рук женщины, пусть даже и такой, какой была его бывшая любовница. Но, тем не менее, он раз за разом поневоле связывал события и думал о том, что, возможно, именно он сам явился причиной смерти своей супруги. Похороненный вместе с телом любимой женщины, под толстой могильной плитой, запертый наглухо в опустевшей комнате его души, призрак чувства вины все эти годы давал о себе знать то щемящей тоской, то горьким и не находящим выхода раскаянием. И вот теперь этот тяжкий груз упал с его плеч. Если это дело рук маньяка, безумца, повинного еще в десятках смертей, и если теперь этот опасный сумасшедший убийца мертв, значит, трагическая гибель жены была просто страшной случайностью. И он может, наконец, вздохнуть спокойно, выпустив прочь из души терзающих ее призраков. Отец замолчал. Молчала и Алина. Она не знала, что сказать. Она вообще больше не хотела ни говорить, ни слушать, а просто молча встать, уйти наверх в свою комнату и проспать там целые сутки, чтобы потом поехать на работу и навсегда забыть и никогда не вспоминать этот разговор. Но отец смотрел на нее печально и ожидающе, как после долгой и трудной исповеди, и что-то сказать было все-таки нужно. Только что? Она не знала, каких слов ждет от нее папа. И просто для того, чтобы чем-то заполнить пустоту молчания и не делать паузу слишком долгой и неловкой, Алина спросила, кто была эта женщина? Отец пожал плечами. Ее звали Кристина. Я не знаю, чем она занималась. Я вообще очень мало что про нее знал. Алина похолодела. Видимо, что-то изменилось у нее в лице, потому что взгляд отца стал вдруг встревоженным. «Папа», — сказала она, — «а ты можешь еще раз ее описать?» «Дочка, мне не хотелось бы, прошу тебя». «Ну хорошо. Высокая, очень стройная, сильная и гибкая, как стальной хлыст, чуть раскосые темные глаза, похожие на азиатские, смуглая кожа, высокие скулы, длинные черные волосы». Алина почувствовала, как сердце сжимает ледяной холод. «И знаешь, я ведь видел ее еще один раз, совсем недавно, где-то год назад на Марии Селесте. Так странно, она совсем не изменилась с тех пор. Прошло 13 лет, и ей уже должно быть под 40, а она до сих пор выглядит как юная девушка, даже как-то посвежела немного. Наверное, пластика. Или просто такой тип внешности. Она даже не поздоровалась. Стояла рядом с Германом, и пока мы с ним разговаривали, смотрела куда-то в сторону, как будто меня вообще там не было». «С каким Германом?» Алина слышала свой голос, как будто со стороны, сквозь обволакивающий голову шум, приливший крови. «С галачанцем, думаю, они...» Алина вскочила и молча бросилась в коридор. Она рывком открыла сумку, выхватила оттуда телефон и дрожащими пальцами набрала номер. «А с Кристиной удалось поговорить? Помнишь, ты собирался?» «Нет, но я обязательно с ней поговорю. Очень надеюсь, что в самое ближайшее время». Телефон Гронского был выключен. Огромный дом похож на старинный каменный замок. 6 этажей стрельчатых окон и лепных барельефов возносятся к бурному небу. Безмолвные каменные статуи на крыше призрачными силуэтами замерли в метущейся снежной мгле. В темных оконных стеклах вспыхивают золотистые блики уличных фонарей. Я останавливаю джип у высокой двустворчатой двери подъезда. Позеленевшая от времени скульптурная маска над нею похожа на лик мертвого ангела. Улица пустынна, и я не вижу ни одной машины, на которой могли бы приехать те, кто так яростно ломился к Кристине. Неужели я опоздал? И все уже кончено. Цифры на табличке у входа сплетены в привычный запутанный шифр. 1-17-18-24. Нужная мне квартира под номером 2 на последнем 6-м этаже. Я распахиваю тяжелые деревянные двери. Широкая пологая лестница уходит в темноту. Справа в стене огромный холодный камин, заложенный кирпичом. Искрошившиеся остатки лепнины на стенах. Торжественно печальный запах тлена, сырых стен и затхлого воздуха встречает меня, как мертвый дворецкий в истлевшем от времени фраке. Я бегу по лестнице, перескакивая через пологие ступени. Под моими шагами хрустит крошево осыпающегося праха со стен и потолка, и этот тихий звук отдается эхом в гулкой тишине темных каменных коридоров. Я взлетаю с этажа на этаж, распугивая привидений и заставляя шарахаться серые тени в углах, мимо потемневших деревянных дверей квартир, мимо уходящих вдаль длинных переходов с истертыми мозаичными полами и стрельчатых окон с остатками ярких витражей, вспыхивающих во мраке, как призраки дьявольских орликинов. Изнутри дом кажется еще больше, чем снаружи. И в какой-то момент я начинаю опасаться, что потеряюсь в переплетении лестниц и коридоров. Откуда-то сверху несутся далекие крики, разносимые призрачным эхом, похожие на тоскливые вопли проснувшейся голодной нежити. На пятом этаже лестница неожиданно заканчивается просторной площадкой. Я вижу перед собой широкую галерею, висящую над пустынным двором. Старинные двери покосились на заржавленных петлях, деревянный пол усыпан осколками стекол из разбитых окон, сквозь которые своим проносится ледяной ветер. Я пробегаю через галерею. Битое стекло трещит и скользит под ногами. Скрипят и жалобно стонут рассохшиеся половицы паркета. Справа и слева видны темные мансарды и соседние горбатые крыши. Снова сломанные двери, окно с витражом и лестница на последний этаж. Площадка перед квартирой Кристины скрыта густой темнотой и забрана железной решеткой, на которой висит цепь с открытым тяжелым замком. Я делаю глубокий вдох и на мгновение останавливаюсь, чтобы дать успокоиться лихорадочно бьющемуся сердцу, потом удобнее перехватываю теплую пластиковую рукоять пистолета и осторожно поднимаюсь по ступеням. Тишина. Я поднимаюсь еще выше и вижу, что дверь квартиры приоткрыта. Опоздал. Сердце не унимается и колотится в груди часто и болезненно, отмеряя последние мгновения умирающей надежды. Я присматриваюсь. На двери нет следов взлома. Язычок простого замка утоплен в металлический паз. Темное деревянное полотно ровное и гладкое, как будто никто не бился в него с неистовой силой всего несколько минут назад. Неужели она открыла им сама? За первой дверью я вижу вторую. Она закрыта, но не заперта. Я толкаю ее и вхожу в жаркий полумрак квартиры. Душный воздух пропитан странными тревожными ароматами горячего дерева и пряного дыма. Тесную прихожую тускло освещает полоска мерцающего желтовато-багрового света из-под тяжелой темно-красной драпировки, закрывающей вход в комнату напротив. Слева, сквозь остроконечную арку, я вижу анфиладу пустых темных комнат, бесконечную, как зеркальный лабиринт. «Кристина!» Мой голос звучит глухо и тускло в горячей густой тишине. Из глубины темной анфилады доносится далекий звонкий звук, как будто что-то твердое и стеклянное упало и покатилось по каменному полу. Я поднимаю пистолет и делаю несколько шагов в сторону арки. Теперь мне кажется, что я слышу доносящееся оттуда чье-то всхлипывающее прерывистое дыхание. Еще два осторожных шага. Дыхание затихло, а потом снова прозвучало из сумрака совсем рядом со мной. «Кристина!» — опять зову я. И она откликается. Красная ткань драпировки у меня за спиной с резким шорохом отлетает в сторону. Я быстро поворачиваюсь, успеваю увидеть стремительно мелькнувшую тень, а потом наступает тьма, как будто кто-то выключил свет.